четверть века назад. Моя мама была рада, будто откопала клад. Не заставляла мыть посуду, не тащила на картошку. И за двойки в дневнике не откручивала бошку. Все превратности жизни для меня не помеха. Счастливое детство, вот мой залог успеха. Все время рос таким, каким сейчас остал. И несмотря ни на что, все у меня было нормально. Поспать часов 14 подряд, выйти вечером на пирс, затем бродить по берегу, лежа на диване посмотреть футбол по телеку, на велике кататься, затем пойти пожрать. Употребление пищи как минимум раз 5. Тотальный релакс, то есть полнейший расслабон. Я люблю отдыхать, все остальное гон. Я слышал, люди с годами взрослеют, и вот мне внезапно стукнул четвертак, а я, как и раньше, ни о чем не жалею. Так было изначально и всегда будет так. Я слышал, люди с годами взрослеют, и вот мне внезапно стукнул четвертак, а я, как и раньше, ни о чем не жалею. Так было изначально и всегда будет так. Погоню за деньгами и прочую фигню. Типа серьезные проблемы и жестокие запары. Не из тех людей, кто по ночам видит кошмары. Я ненавижу напрягаться и всю жизнь это терпеть. Так было с самого начала и думаю, что будет впредь. Тотальный релакс, то есть полнейший расслабон. Я люблю отдыхать, все остальное гон. Я слышал, люди с годами взрослеют, и вот мне внезапно стукнул четвертак, а я, как и раньше, ни о чем не жалею. Так было изначально и всегда будет так. Я слышал, люди с годами взрослеют, и вот мне внезапно стукнул четвертак, а я, как и раньше, ни о чем не жалею. Так было изначально и всегда будет так.